В ночи океан черен, как смола, и невыразимо страшен. Шум его похож на ракочущее, хриплое, больное дыхание. Волны тяжело разбегаются и ударяются в острые сколы камней с бессмысленной силой. Так обезумевшие от уколов шпор лошади бросаются грудью на пики и щиты врага. С той лишь разницей, что волны не умирают. Они будут биться, пока мягкостью своей не источат камень и не унесут его по крохотной песчинке на дно океана. А там, в глубине, песок сплавится в новый камень, обрастет водорослями и кораллами, жадно по крупице соберет ил, что обратится со временем в плодотворную землю, что прорастет, как венами, корнями трав, лиан и дерев. Так родится новый остров, и уже на него будут из ночи в ночь кидаться волны. Я словно парю над бездной, но никакой магии в этом нет. Зато есть качели, подвешенные между двумя толстыми ветвями. Ветер колышет бархатные юбки. Сорвись я сейчас вниз, туда, в бездну, и погибну, даже если провидение убережет меня от падения на скалы. Старомодное бабушкино платье все равно утянет на дно. Но от чего-то страха нет. Я смотрю вниз на скалы и покачиваю босой ногой. На широком уступе, как на ступени, выточенной руками гигантов, еще двое делят со мной океан, тишину и ночь. Один смуглый, коротко стриженный, сидит на краю, свесив ноги, и неотрывно глядит в смоляную черноту потревоженных вод. Второй раскинулся на теплое от солнца скале так, словно хочет каждой косточкой, каждой жилкой врасти в нее. Он бледен, и волосы его похожи на паутину, такие же легкие и бесцветные. Сколько их еще осталось, Наэль? Две. А потом ты уедешь домой, оставишь все это. У того, чья кожа впитала южное солнце без остатка, кто зовется Наэлем и пахнет краской, скипидаром и мокрым деревом, у него дыхание беспокойное в такт с океанским прибоем. Второй белесый, кажется, не дышит вовсе. Да, обещаю. Можешь так и передать, Вивьен. Ты уже видишь их. Это «их» звучит одновременно с благоговением и ненавистью. Не совсем. Наэль беспечно запрокидывает голову к небу. Свет ложится причудливо, и на мгновение мне кажется, что мужчина истощен тяжкой болезнью, глаза запали, вокруг них залегла чернота усталости, губы обветренные и сухие, скулы будто вот-вот прорвут кожу, а виски словно припудрены инеем. То есть надежду я уже вижу, все эти цветы, берег и ее. Любовь. Сложно не быть первым, а быть одним из многих. Ты никогда не будешь одним из многих. Белесый приподнимается на локтях и глядит на Наэля. Поверь мне. Тот заливается лающим смехом. Конечно, ты всегда прав. Ты был прав даже тогда, когда говорил мне уезжать. Меня не картины съели, а этот остров, этот воздух. Я допишу и вернусь. Теперь уже точно. Хорошо, кивает белесый и жалуется вдруг, беспомощно потёршись щекой о плечо. Жарко. Даже сейчас. Просто невыносимо. Так возвращайся на материк, сэра, на то растаешь, беззлобно подшучивает над ним Наэль. Из чего ты сделан? Из снега? Изо льда? Из сахара, фыркает тот, кого назвали сэроном. Из белого-белого, сладкого-сладкого сахара, и добавляет серьезно. Уйду я завтра, а вернусь через 2 месяца. Ты успеешь? Конечно, отвечает Наэль, не усомнившись ни на секунду. Обними за меня, Вивьен. Они говорят о чем-то еще и еще, но я уже не слышу. Дыхание океана заглушает все, а потом скалу вдруг захлестывает волна. Такая высокая, что даже до моих ног долетают едкие брызги. Когда она откатывается, внизу остается только один человек. Бледный. Тот, кого называли Сэроном. Он смотрит вверх прямо на меня. И вот тогда мне действительно становится страшно. Глаза у него черные, как ночной океан, и гораздо, гораздо глубже.